Глава 8. Утром голос вернулся лишь частично. Я сидел в кабинете и пил теплый чай с медом, просматривая газету. Если мне ее подкинули на стол, значит, Репнин опять зачем-то не доглядел. И теперь ловит Юдина, чтобы по шее тому настучать. А не доглядеть Юрий Никитич мог только в одном случае. Я быстро пересчитал страницы. Так и есть, этот паразит добавил лист со срочной горячей новостью. Но пойдем по порядку. Так, ага. Популяризация картофеля продолжается. Я встал и прошел к шкафу, в котором лежали все выпуски газет за этот год. Быстро перелистав первые попавшиеся, выдернул их из разных мест стопки и слегка так охренел. Интересно, где Юдин учился такому агрессивному навязыванию чего-либо? Это технологии того другого мира. Здесь до такого простого решения просто пока не додумались. Потому что во всех, абсолютно во всех выпусках, есть то или иное упоминание о картофеле, как о манне небесной. И неприхотлив, и вкусен, и вообще вне урожая вы все равно что-то дособерете, поэтому выживете. А уже какими он качествами обладает? Вот на Петра Алексеевича посмотрите, видите? И красив, и высок, и силен. Хотите такими же стать? Так вот вам первейший помощник в этом нелегком деле. Картофель — просто райское наслаждение. Положа руку на сердце, если бы мне так навязывали этот овощ, то и я купился бы и хоть немного, но посадил для пробы. Вернувшись к столу, я вытащил лист и быстро набросал пару строк о том, что нужно не забыть спросить сегодня у министра, отвечающего у меня за производство, к которому относится и сельское хозяйство, потому что они пока не отделимы друг от друга. Как у нас обстоят дела именно с внедрением картофеля в полноценный обиход? Что тут у нас дальше? А дальше у нас идет популяризация омовений и мыльной продукции елизаветинских маловарен. На примере похождений некоего графа Ша, который скоро доиграется. Но что поделать, коли молодая кровь бурлит, а дамы сами на шею бросаются, только заслышав запах какого-то нового одеколона. Маловарням пора типографии платить за рекламу. То-то они так быстро и шустро начали филиалы по всей стране открывать. Но от них пока польза громадная идет. Во-первых, они действительно сумели наладить производство таким образом, чтобы удешевить конечный продукт. Не весь, конечно, но довольно приличный кусок мыла и даже с цветочным запахом может себе позволить купить и крестьянка. Не самая нищая, конечно, но все же. Полкопейки за кусок — это терпимо, тем более, что он сразу не кончается. Во-вторых, они скупают в невероятных объемах весь жир, какой только есть, и редко используется в пищу, особенно тугоплавкий, застывающий на губах, только ложку из тарелки вытаскиваешь. Большая часть такого жира, особенно в городах, успехом не пользовалась и часто пропадала, а так не пропадает вообще ничего. Как мне признался в письме один из назначенных лично мною управляющих, скоро надо будет какие-то альтернативные пути искать. Я предложил связаться с сибиряками, чтобы они у немцев попробовали китовый жир начать покупать и на маловарне сдавать. И с местными замерятся на почве денег, или что они там в оплату берут, и сами начнут зарабатывать. В-третьих, как и с моими попытками бороться с цингой, маловарни устроили скупку запашистых трав. И если их раньше собирали исключительно по всем канонам и понемногу, только для личного пользования, то сейчас можно было вполне выгодно продать тюки с ароматным сеном, то есть у крестьян появилась возможность подзаработать. Вон, я только на скупке шиповника народ немного приподнял. Его собирать нетрудно, и ребятишки малые справятся, которые еще работой не заняты. Зато деньги в семью вполне настоящие идут. А на заготовительных пунктах, развернутых где только можно, сразу и высушивают, и перебирают, и на склады Адмиралтейства поставляют уже отборный продукт. Теперь еще и за лютики разные платят. Так что маловарни в народе любят, ценят и берегут как зеницу ока. А с управляющими так заискивают, помещики когда-нибудь удавятся от зависти. Но Петька, который легко в графе Ша узнается, у меня получит на орехи. Тоже мне нашелся секс-символ. Феррари он в мире гондонов, как один неоднозначный, но мною читаемый писатель из того мира сказал. Вытащив другой лист, я написал Митьке записку. Вызвать Петьку на правёж поведения. Пора эту звезду в сознание приводить, а то как бы голова от успехов не закружилась. Записка была объяснима. Я пока не мог полноценно говорить, и там, где можно, пытался сохранять голосовой покой. Следующей шла большая статья на целый разворот про меня и короля Августа. Это была заказанная мною статья, И я все удивлялся, почему Юдин медлит с ее выпуском. Когда прочитал, то понял, почему. Какой бы увлекающейся личностью Юдин ни являлся, он был дьявольски талантлив. Я его просил вскользь упомянуть о том, что король умирал один в своем дворце, брошенный как ненужная, да к тому же сломанная игрушка, и что я просидел рядом с ним, скрашивая его последние минуты. Вот из этой истории буквально в три строчки Юдин умудрился выжать целый разворот, в каждом слове которого сквозила отчаянная безнадежность, густо замешанная на благородстве духа и истинным христианским милосердием к павшему врагу. Если вкратце, то умирал бедняга Август целые сутки, и все это время я провел с ним один. Куда делась моя собственная армия в таком случае, история умолчала. Догадайтесь сами, дорогие читатели, где эти храбрые воины праздновали победу, пока их император судно из-под умирающего короля вытаскивал. Ну и в конце скромное упоминание о том, что Август в благодарность благословил меня на царствование в Польше. Занавес. Я залпом допил свой чай и просипел. «Митька!» Вот уж не знаю, как он меня услышать умудрился. Дверь снова была приоткрыта, но он сам сидел ухо в щель, что ли, просунув. В общем, не знаю. Наверное, они без моего ведома селектора забрели и теперь дружно подслушивали, что происходит в моем кабинете. Как бы ни была абсурдна эта мысль, но я не удержался и бросил взгляд на стол, естественно, никакого селектора не увидев. Как бы то ни было, Митька уже заходил в кабинет, обеспокоенно глядя на меня. «Да, государь, что случилось?» «Ты это видел?» «Да твою же мать, я опять мог говорить только шепотом». Схватив лист, я продублировал свой вопрос, ткнув пальцем в газету. Митька кивнул и осторожно ответил. «Ну, не знаю, государь Петр Алексеевич. Я, например, не вижу ничего страшного конкретно в этой истории. Да даже если Август и сказал что-то подобное, его слова, кое слышал только ты, никому не передашь. Подтвердить он их уже не сможет. А все остальное очень хорошо влияет на твой облик благородного и милосердного монарха». Я его не дослушал, а схватил перо, и, написав то, что хотел сказать, повернул лист Митьке. «Если узнаю, что ты ему слова подсказывал, на конюшню оба пойдете». Этот паршивец же только улыбнулся и, пожав плечами, добавил. «Ты когда до последней страницы дойдешь и про конюшню позабудешь, и про меня даже не вспомнишь». А Юдин спрятался, сказав, что уехал в Петербург про адмиралтейство вынюхивать. Мол, какая-то вокруг него суета происходит, а в чем соль, никому не ведомо. Но он убег, пока еще газета не вышла, и Юрий Никитич ее не увидел. Сейчас только и надежда, что не догонит, или когда догонит, весь гнев подрастеряет по дороге и привезет нам этого барзаписца живьем. Я сверлил его невозмутимую морду суровым взглядом почти минуту. Не хочу открывать последнюю страницу, я ее и так откладывал напоследок так долго, боясь, если честно, что не смогу удержаться и сорвусь. А срываться пока не стоит, иначе точно кого прибью ненароком. Митька продолжал стоять с каменной рожей, и где только выучился вот такой невозмутимости. У Декарта, наверное, вычитал, или еще у кого. Под его взглядом я открыл эту проклятую последнюю страницу. Прочитал. На секунду отвернулся, посмотрев в окно, и еще раз прочитал. Молча отложил в сторону газету, очень аккуратно ее свернув, даже не пытаясь напрягать связки. Взял в руки перо и написал. «Принеси мне еще чаю с медом. Где Ушаков?» «Насчет Ушакова», — Митька замялся, а затем все-таки ответил. «Он сейчас занят очень. Тут такое дело, государь Петр Алексеевич. В общем, там тать один явился. Утверждает, что он принимал участие в засаде и пришел сдаваться добровольно. Вот с ним-то Андрей Иванович сейчас и возится». Я задумался. Какой интересный поворот событий. Только вот я ничего не понимаю. Если он какой-то наемник, невесть как затесавшийся в Москве, то за каким хреном притащился к Ушакову? Совесть замучила? Сомнительно. «Есть еще одно, государь. Этот тать, он ведь нашинский. И не просто какой-то там лихой человек, который хотел заработать. Это Василий Толстой». «Так, все страньше и страньше». Толстые все в глубокой опале. Титул графа у старшего отобран, земли конфискованы. А вот нехрен папку будущего императора убивать, предварительно в таком дерьме обваляв, что никогда и никто не отмоет. Но чтобы на большую дорогу идти, это что-то новенькое. Или так хочется за то, что приходится волочить довольно жалкое существование, отомстить. В любом случае, я не помню Толстого по имени Василий. Хотя тех Толстых было, что у сучки Блох. Очень плодовитая семейка, надо сказать. Я вопросительно посмотрел на Митьку. Тот понял меня и без бумажки и ответил на невысказанный вопрос. «Как только хоть что-то прояснится, Андрей Иванович тут же придет. Даже если это будет ночь, и придется тебе из постели вытаскивать, государь Петр Алексеевич». Это было сказано таким тоном, что я сразу понял. Знает. Знает, и слова, даже если это будет чужая постель, не были произнесены, но буквально повисли в воздухе. А Митька тем временем кивнул на дверь. «Министры ждут, совещание будет или отложить, пока голос вернется?» Я поднял перо и написал. «Отпускай. Волконский пущай общий доклад мне подготовит и более на крестьянство упирая. Время у него было, что посвоиться, да и все, что нужно для доклада, должно уже быть готово. Срок 3 дня. Через 3 дня в это же время жду его одного. Все равно говорить еще толком не смогу». Митька кивнул и вышел, а я снова развернул злополучную газету. Статья была небольшая, и по ней выходило, что засада была, без подробностей. Опасность была, и была она нешуточная. На целый абзац описание моих перевязанных рук и перетянутых ребер, и как я стоически терпел все издевательства личного врача. Но это все ничего, нормально. Ненормально начинается потом, когда описывается мое счастливое спасение. По версии Юдина, меня взяли одного, а спасла меня будущая государыня. Да-да, лично в гордом одиночестве послала свою кобылку следом за татями и загнала ее родимую. Это с какой интересной скоростью бежали тати с беспамятным императором на загривке. Ну да ладно, этот момент к делу не относится. Вообще слезла Филиппа с павшей лошади и направилась в логово разбойничье, вооруженная одной кочергой, где героически меня спасла, орудуя своим оружием так, словно воспитывалась не у кармелиток, а в Шаолине, периодически сбегая оттуда, чтобы взять уроки ниндзюцу. Враги повержены, а слезы на груди любимого быстро привели меня в чувство, и мы ушли в закат, взявшись за руки. Господи, закрыв лицо руками, я расхохотался. Какое счастье, что Филиппа еще плохо знает русский и потому не читает юдинскую газету. Дверь легонько скрипнула, и отняв руки от лица, я увидел стоящую передо мной Филиппу. Филиппа все утро пыталась как-то замаскировать синяк. Как сообщил ей секретарь Петра, тот самый рыжий парень, которого она видела довольно часто, но никак не решалась спросить, как его зовут, государь подписал указ о назначении штата фрейлин, и что они приедут сегодня и будут представлены ей. Пока что она получила только список имен тех дам, что были назначены фрейлинами. Их было 4. 2 из них – ровесницы Филиппы, дочь графа Ушакова Екатерина и дочь графа Шувалова Анастасия. Княжна Варвара Черкасская немного старше, ей исполнилось уже 20. Странно, что она еще не замужем. Остат с дамой Петр наказал быть Анне Гавриловне Ягужинской. Все эти имена ни о чем Филиппе не говорили, и она отчаянно боялась, потому что совсем не знала русских дворянок. Тот единственный вечер, когда был бал, когда ей всех представляли, она запомнила плохо и совершенно не запомнила имен. И вот теперь, когда в ее жизнь должны войти совершенно чужие люди, ей стало не по себе. К тому же Филиппа так и не поговорила с Петром о слугах и их осведомленности в любом аспекте их жизни. Может быть, она накручивала себя, и он обо всем этом знает. Тогда Филиппе хотелось бы услышать слова, которые успокоили бы ее. А еще нужно вернуть диадему. Усыпанная бриллиантами, очень изящная. Она должна храниться в императорском сейфе, а не на туалетном столике, еще пока гости этой страны. Придя к выводу, что ей необходимо встретиться с Петром, Филиппа попыталась скрыть синяк или сделать хотя бы так, чтобы он не бросался в глаза. Получилось только превратиться в куклу, какие нарисованы на китайских вазах со слепительно белыми лицами. Только вот синяк так и не удалось скрыть. Он, словно издеваясь над принцессой, просвечивал даже сквозь белила. «Я убью этого проклятого Ростбифа», — пробормотала она со остервенением, смывая краску с лица. Филиппа уже заметила, что русские дамы пользуются пудрой, румянами, помадой и другими ухищрениями очень умеренно, и что Петр смотрел весьма неодобрительно на красоток с выбеленными лицами в париках и с мушками в самых неожиданных местах. Поэтому, раз синяк не скрыть, то и выставлять себя идиоткой смысла не имеет». Пришлось использовать плащ с глубоким капюшоном, чтобы лица не было видно. Она знала, что в это время Петр работает в своем кабинете, поэтому сразу же направилась туда. Идя по коридорам дворца, она в который раз уже поразилась тому, что он полупустой. Нет толп разряженных придворных, непонятно чем занятых, только слуги пробегали бегом. А еще военные. Во дворце было много военных. Женщин же не было видно вообще. Филипп познала, где располагался кабинет, но ни разу в нем не была. Поэтому совсем не ожидала увидеть непосредственно перед кабинетом еще одну комнату, в которой за огромным столом, заваленным бумагами, сидел рыжий секретарь и что-то быстро писал. При этом охрана из двух гвардейцев стояла перед этой комнатой, а вот перед дверьми самого кабинета их не было. Рыжий в это время поднял взгляд от бумаг и, увидев ее, удивленно приподнял брови, а затем кивнул на приоткрытую дверь, словно говоря без слов, что она может войти, потому что государь один и вполне сможет ее принять. Войдя в святая святых, Филиппа плотно прикрыла за собой дверь, потому что решила, приоткрытая дверь означает, что в кабинете нет посетителей, и государь относительно свободен. Он сидел за столом с закрытым руками лицом, а его плечи вздрагивали, как от рыданий. Филиппа внезапно подумала, что что-то случилось, и быстро подошла к столу. Но тут он отнял руки от лица, и она увидела, что Петр вовсе не плакал, он смеялся. Ей даже захотелось себя пнуть и обозвать романтичной идиоткой, которая навоображала черт знает что. «Мы можем поговорить?» — тихо спросила она, а он отрицательно помотал головой. «Прости, я не знала, что ты занят». Она жалко улыбнулась и уже хотела отойти от стола, но он внезапно нагнулся и схватил ее за руку, останавливая, снова делая головой отрицательный жест. Остановившись, она смотрела, как он выходит из-за стола и подходит к ней. Чтобы компенсировать разницу в росте, Петр оперся на стол нижней частью спины и привлек ее к себе. Филиппа замерла, почувствовав, как пересохло во рту и вспотели руки, но он всего лишь наклонился к ней и прошептал прямо в ухо. «Я не могу говорить, но могу отвечать письменно. Ты же еще не разучилась читать?» Вот теперь уже она замотала головой, пытаясь понять, когда пропустила момент, в котором стала реагировать вот так на его близость. А Петр снова взял ее за руку, подхватил со стола чернильницу, перо и стопку бумаги и потащил ее ко второму столу, расположенному в другом конце довольно большой комнаты. Там он усадил ее на стул, а сам сел очень близко, так что юбка закрыла его ноги. Снова наклонившись к ней, он прошептал: «Плащ сними, здесь жарко», и внимательно посмотрел, приготовившись слушать. Хоть Филиппа и настаивала на том, чтобы говорить по-русски, но она слишком волновалась, поэтому про слуг и свои наблюдения рассказала на своем родном языке. Петр выслушал ее сбивчивую речь, не перебивая, затем кивнул и написал: «Я знаю, граф Ушаков сейчас как раз занят тем, чтобы усилить контроль за слугами, но у нас не хватает людей, чтобы этот контроль был полным». Филиппа закрыла глаза. Но вот она зря волновалась, у Петра имеется хотя бы понимание проблемы, а это главное. «Я должна отдать диадему, она слишком роскошная, и ее место...» Он остановил ее и шепотом ответил: «На твоей голове. Ее место на твоей голове. Она принадлежала моей матери. Это не драгоценность короны. Я хочу, чтобы она стала твоей». После этого он схватил перо, видимо, даже шепот доставлял ему неудобства. «Сегодня тебе представят фрейлин. Я хотел сделать это сам, но по понятным причинам не могу. Это сделает мой секретарь Дмитрий. Они будут помогать тебе в устройстве свадьбы. Нужно начать как можно скорее и прежде всего назначить дату свадьбы. Если тебе кто-то еще понадобится, забирай, даже не спрашивая». «Я буду устраивать свадьбу?» Филиппа смотрела на него округлившимися глазами. Все волнение, вся робость и скрытное томление от того, что он сидит так близко, как рукой сняло. Он пожал плечами и написал: «А кто этим будет заниматься? Я, что ли?» Филиппа открыла рот, чтобы объяснить Петру, что она никак не сможет этого сделать, что такими грандиозными и очень важными вещами, как планирование свадьбы императора, занимается много опытных в делах организации праздников людей, и то, что он хочет на нее взвалить, просто немыслимо, невозможно. Но ничего этого она сказать не успела, потому что в дверь постучали, и только после этого она очень медленно приоткрылась. В образовавшейся щели появилась голова рыжего Дмитрия. «Не хочу тебя отвлекать, государь Петр Алексеевич, но у нас появились проблемы». Петр закатил глаза и покачал головой. Затем кивнул Филиппе, подхватил ее руку и поднес к губам. После этого легко вскочил со стула и вышел вместе с секретарем из кабинета, оставив там одну в полном смятении. Чтобы хоть как-то успокоиться, Филиппа встала и подошла к столу. Она практически сразу заприметила на нем напечатанную на дешевой тонкой бумаге газету, которую еще ни разу не читала здесь, в России. Тем более, что она была на русском языке, а читать было гораздо легче, чем говорить. Во всяком случае, ей было легче. Поэтому она взяла газету, аккуратно сложила ее и снова набросила на плечи плащ с капюшоном. Пётр же не будет против, если она немного почитает, чтобы узнать получше о жизни в стране. Андрей Иванович Ушаков с утра пребывал в замечательном настроении. Мало того, что тот клубок из странных и совершенно непонятных событий, сложившихся вокруг, казалось бы, банального заговора с целью убийства императора, наконец-то начал распутываться, так еще и государь уведомил с самого раннего утра о назначении его Катюши на должность фрейлины будущей императрицы. Письмо принес курьер во время завтрака, и от девичьих визгов 16-летней красавицы с ясными глазами, казалось, бокалы полопаются. Письмо вручили именно ей прямо в руки. Написано оно было летящим почерком государя. То есть сам он писал его лично, не поручив Дмитрию или кому другому из императорской канцелярии. «Папка, спасибо, спасибо, спасибо!» Катюша подбежала и принялась целовать его в макушку. «Да мне это за что спасибкаешь?» Андрей Иванович улыбнулся с любовью, глядя на дочь. Такой оживленной он ее уже давненько не видел. «Так ты же почитай каждый день с государем. Неужто поверю, что не замолвил за меня словечко?» Она села и снова перечитывала коротенькое письмо с уведомлением, что выбор пал на нее. «Вот не замолвил. Некогда было», — признался он с улыбкой. «Государь сам, видать, решил, что достойно-то рядом с государыней находиться, во всем ей помощницей быть. Да и не советовался он ни с кем, сам все решил. Ладно, пойду я, дел полно». «А платья? Мне нужны новые платья, как я перед государыней в старых покажусь?» Ох и разорение одно на этих платьях, а куда деваться? Ушаков вытащил несколько банковских билетов, которые все больше и больше пользовались популярностью при расчетах, потому что их было удобнее носить. Когда речь шла о совсем больших суммах, все равно предпочитали звонкую монету, а вот на повседневные расходы вполне и бумажки эти годились. Билетов было на приличную сумму, за что Андрей Иванович получил еще несколько поцелуев. Вот же вертихвостка. «А ты знаешь, что письмецо государем Петром Алексеевичем написано?» Катерина округлила глаза, глядя на него. «Я его почерк знаю отлично. Сам он писал. Лично». Последние слова потонули в очередной порции визгов. Покачав головой, Ушаков вышел из дома к ожидающей его карете и поехал прямиком в тайную канцелярию, чтобы собрать воедино все те факты, что ему удалось накопать, и после этого уже ехать к государю на доклад. Возле самого входа стоял молодой человек с неопрятной бородой в старом латанном сюртуке. Он спрятал руки в карманы, и видно было, что замерз, но не уходил, словно ждал кого-то. На него уже хмуро поглядывали гвардейцы, время от времени проходящие мимо. А уж когда подъехала карета с главой тайной канцелярии, то к нему и вовсе подошли трое вооруженных гвардейцев, и один из них спросил, какого ляда он тут забыл. «Это же Ушаков!» Молодой человек кивнул на Андрея Ивановича, только что вылезшего из кареты. «А тебе какое дело?» Гвардейцы начали его теснить от того места, где он стоял. «Передайте ему, да не толкайся!» Он сбросил со своего плеча руку охраннику. «Передай лучше, что имею отношение к той банде, что на государя в лесу засаду организовала». Договорить он не успел. Его повалили в снег и сноровисто обыскали. Не найдя никакого оружия, связали и затащили в здание тайной канцелярии. Только после того, как оттащили его в камеру, сообщили Ушакову, уже выходившему из кабинета для того, чтобы ехать к государю. «Тащите его сюда». Тут же, бросив папку на стол, распорядился Ушаков. Молодого человека втащили в кабинет и бросили на стул со связанными за спиной руками. «И кто же ты, мил человек?» Ушаков сел за стол и принялся внимательно изучать его лицо. «Василий Толстой — мое имя, но больше я ничего не скажу. Я буду говорить только с государем». «Как это так не скажешь?» Ушаков в это время набросал записку Митьке о том, что задержится, и, выйдя из-за стола, послал одного из гвардейцев в Лефортовский дворец. Сам же вернулся на свое место и снова посмотрел на Толстого. «Как это не скажешь? У нас все говорят, поверь мне». «Можешь меня на кусочки разрезать, но я сказал свое слово. Дальше я буду говорить только с государем». Ушаков потратил на него почти час, даже легкое физическое воздействие применил. Но Толстой упорно молчал. Покачав головой, Андрей Иванович набросал еще одно письмо Дмитрию и отправил его с гвардейцем. Настроение, бывшее таким хорошим с утра, катастрофически портилось.